Глава 15. «Да ладно тебе, Фел, давай сходим, расслабимся», — предлагает Славка, уперев руки в бока. «У меня работы много, не до расслаблений сейчас», — показываю глазами на кипы бумажной работы. «Пятикурсники вовремя очень подкинули». «Когда ты в последний раз отдыхал? Скажи мне, уже месяц никуда не выходишь. Хватит задницу свою просиживать». Друг стоит напротив входа на кафедру уже минут 30. Если бы не мешал, ушел бы сейчас домой или в спортзал и бед бы не знал. Да, ему хватило наглости прийти в университет и мозги мне пудрить. В пятницу вечером, когда я хочу закончить работу и отдохнуть. Неужели надеется пересечься с моими подопечными? Полмесяца меня мучил с расписанием группы, на что был послан в одно незатейливое место. Но все равно приходил, сторожил, выпрашивал. И не меня сторожил, а студенток. И не только моих. Маньяк, чтоб его. Особенно его интересовали две мои подопечные, на которых запал еще в начале сентября. Но проблема в том, что одна не пришла на занятия, а другая сбежала еще днем. Надеюсь, навсегда сбежала. Да и поздно сейчас по университету ходить. Уже 8 вечера. «Феликс, черт тебя дери!» — отвлекает громкий голос друга. «Поехали, там классное шоу будет». «У меня много работы. Не хочу я никуда ехать». «Кроме тебя даже на кафедре никого нет. Не стыдно? Трудоголик». Слава напоминает мне мамочку-наседку. От одной такой я сбежал когда-то. Сейчас и вторую пошлю куда подальше. «Отстань от меня, сказал же, не пойду». «Другому это говори, а мы едем в стриптиз-клуб. Сегодня вечер восточных красавиц, ты обязан это увидеть». «По-твоему, я стриптизерш не видел?» Смотрю на хитрую морду лица своего друга. «Слушай, давай нормально расслабимся. Понимаю, у тебя работа, студенты, дипломники, но удели время себе. В конце концов, ты мне друг или нет?» «Господи, он же не отстанет, пока я не соглашусь, верно?» «Друг. Тогда поехали, ради меня». Поразмыслив, поднимаюсь, накидываю пиджак и отправляюсь вслед за другом. Ох уж Слава, не успокоится, пока не добьется своего. Скоро с ума сойду. Но, с другой стороны, он прав. Мне действительно нужно расслабиться. День выдался тяжелым. Сначала разборки в компании, ибо отпускать без скандала не желают. Затем Инесса Викторовна не давала покоя с рассказами о милых котиках, пока у меня занятия не начались. А потом Орлова добила своими выкидонами. Малолетняя дурочка. Нет, не так. Влюбленная малолетняя дурочка. Не видит разве, что мне плевать. Она не первая и не последняя. Сколько я уже таких встречал? Сколько уже послал куда подальше? И сколько девочек больше не пытались завоевать мое внимание? Много. Десятки. Не понимают, что это нарушение устава университета и всех моральных норм. Да, черт возьми, я совсем стар для этих дурочек. А они слишком глупы для меня. Зато на пары приходили как шелковые, такие же милые, но уже работающие головой, а не другим местом. С Кровец надо такую же беседу провести, даже строже, чем с Орловой. Удивительно, что сама Орлова расплакалась. Хотя нет, неудивительно, нормальная реакция тупоголовой девчонки. Странно, не считал ее настолько глупой. Эх, разочарования в этой жизни не избежать. Может, хотя бы возьмется за учебу, начнет работать на парах нормально, без колких фраз в мою сторону. «Мы пришли», — довольно восклицает Славка, когда мы выходим из его машины и направляемся к главному входу, украшенному в восточном стиле. «Ну что, нас ждут ковры-самолеты, шахерезады и красивые нимфетки». «До чего я докатился?» «Добрый вечер. Добро пожаловать в клуб «Приват». Где вы желаете расположиться?» — спрашивает миловидная девушка в прозрачном одеянии восточной красавицы. Только слишком откровенный. Прозрачная длинная юбка выдает цвет нижнего белья. «О, давай посмотрим вблизи и...» «Вон там, в углу, пожалуйста», — перебиваю друга. Девушка с пониманием глядит на меня и отводит нас к дальнему столику. Слава презрительно окидывает меня своими карими глазами, но все же не спорит и садится рядом со мной вдали от сцены. «Ты совсем ненормальный, мы же красоток не увидим». «Я же говорил, что ему это не нравится, вон как кричит громко, даже музыку перекрикивает своим недоумением». «Ничего, если захочешь, уединишься с ними, здесь это позволено». «Разве тут можно шпили...» «Я о приватном танце говорю. Замечаю, как предвкушение на лице друга в момент угасает. Не веди себя, как животное». Красивая девушка в прозрачной пранже приносит нам меню. Делаем заказ и остаемся одни. Но ненадолго. Восточные нимфы сразу же прилипают к новой цели, в том числе и ко мне. А мне противно, когда меня чужие руки касаются. Бррр, бесит. Я этого не просил. «Девушки, мы вас позже позовем», — шепчу на ухо приставшей ко мне даме. Аккуратно сбрасываю руку миловидной брюнетки с броским макияжем и смотрю на друга. К тому уже две прилипли, но он и не против. Если хочет, чтобы его развели на большие деньги, то вперед. Только потом пусть не звонит в 5 утра и не просит в долг. «Ты чего брежишь сегодня?» — начинает Славка, разглядывая то меня, то двух шахерезад. «Студентки настроение испортили». Зачем он только напомнил о них? Казалось, я совсем забыл о сложностях этого дня, но друг вернул воспоминания обратно в голову. Как же не вовремя? Перед глазами тут же появляется заплаканная Орлова, тихо прошипевшая тонким голоском. «Ненавижу». Знала бы, как я ненавижу такие обстоятельства, особенно их тупость. Девчонка из моей группы втрескалась. «Что, опять?» Друг устало попивает принесенный только что коктейль. Хорошо, что безалкогольный. «Теперь это входит в традицию, каждый год отшивать студенток», — хмыкаю я. «Поставил на место, сбежала, да еще и на работе лажа. Прощаться не хотят». «Работа ерунда, справимся. А вот про студентку поподробнее». Глаза друга тут же загорелись. Он даже перестал обращать внимание на нимфеток. «Что, проходу не давала?» «Смотрела влюбленно. Признавалась в любви. Твое имя на стене женского туалета писала. Говори давай, не томи». И что ему сказать? Что в меня влюбилась самая ненормальная студентка за всю практику? Другие бегали, как говорит Славка, караулили у кафедры, молили позаниматься дополнительно. И да, признавались в любви, только ничего из этого Орлова не сделала. Все перечисленные другом пункты летят в тартарары. Ни влюбленного взгляда, ни признаний в любви, ничего. Только приходила черти в чем и язвила все время. Сегодня вообще заявилась в мини-юбке. Видите ли, роль секретарши на себя взяла, когда мы вели диалог о собеседовании. Чувствую, как меня наполняет злость изнутри, стоит только вспомнить глаза этой нахалки и уверенность в голосе. Беру стакан с янтарной жидкостью, делаю глоток, второй. Бушующие внутри чувства не усмиряются, наоборот, еще больше распаляются. Эта дура малолетняя постоянно язвит, грубит, комментирует все мои действия, игнорирует устав, форму одежды. Если бы плохо знала язык, поставил бы вопрос об отчислении. «Слушай, ну и понесло тебя», — удивленно говорит Славка. «Симпатично хоть?» «Вроде да, ножки длинные, лицо миленькое. Да я и не засматривался на нее особо». «Это мало о чем говорит. Фотка есть в соцсетях?» — не унимается друг. «Нет у меня фотографии. Ты же знаешь, я не шастаю по страницам своих студентов и...» И тут я случайно натыкаюсь на предмет обсуждения. Точнее, нечто похожее на мою студентку Орлову. Эту фигуру узнаю сразу, благо очки не снял, и все прекрасно вижу. Шоу только-только начинается, прекрасные восточные нимфы выходят на сцену и начинают вечер. А я вместо того, чтобы обратить внимание на прекрасных дам, смотрю на шатающуюся девчонку с растрепанными пшеничными волосами. Шаг за шагом она удаляется на второй этаж, удерживаясь за перила двумя руками. Что-то кричит всем вокруг. «Пьяная, что ли?» «Я сейчас». Кидаю другу и поднимаюсь вслед за девчонкой. Мало ли, что с ней творится, а я все-таки ее куратор. И вообще, что она забыла в стриптиз-клубе? Поднимаюсь на второй этаж, ищу глазами пьяную фигуру, облаченную в бесформенную толстовку. Останавливаюсь в конце коридора, а точнее, около двери под номером 1. Она стоит спиной, опирается на ручку двери, но никак не может открыть. Что она хочет в приватной комнате? Неужели стриптизера заказала? «Орлова?» Выкрикиваю над ухом, как обычно делаю на парах. Но вместо того, чтобы подпрыгнуть на месте, взглянуть на меня испуганными глазами, девчонка медленно разворачивается ко мне лицом и... улыбается. Она, черт возьми, улыбается своему куратору, который несколько часов назад послал куда подальше. «Ох, а пахнет-то как! Сколько она выпила!» «О, педант пришел!» — кричит вслед за мной девчонка. «Все, галлюцинации начались!» «Орлова, ты пьяная?» «Тише! Чего вы орете?» — прикладывает аккуратный длинный пальчик к полным губам. «Мы не на попарах! Во!» «Ты что?» «Идем, Феликс Владимирович, я вам кое-что покажу!» Девчонка тянет меня за галстук в приватную комнату номер 1, закрывает дверь и впивается губами в мои. Не двигается, просто впечаталась и, простонав в рот, отходит. Смотрит на меня своими большими глазами. Цвет сложно различить в полумраке комнаты, но мне плевать, потому что... «Ты что себе позволяешь? Сегодня я все тебе высказал. Ты никогда не станешь моей...» «Все, я выиграла!» — выпаливает она чересчур громко и скачет на месте, как ненормальная. «Слышите? Я выиграла! Только вот, блин, я не сфоткала наш поцелуй. У вас есть с собой камера, да? Обычно я ношу...» Свои слова обрываю. Знаете почему? Потому что эта наглая малолетка лезет в карманы моих брюк, щупает внутреннее отделение пиджака, касается там, где не стоит. «Девушка, вы ничего не перепутали? Почему я ничего не предпринимаю? Она же пьяная в стельку, но телефон так и не находит. И не найдет, он вместе со Славкой остался. «Срочно нужен телефон. Вы подождите здесь, я к девочкам сбегаю, они сфоткают. Только в этот раз целуйтесь получше, а то как девственница на выданье, честное слово». «Это что еще за...» Хватаю девчонку за плечи и меняю с ней местами. Теперь она припечатана к двери, а я нависаю сверху. «Орлова совсем оборзела?» Рычу в ее приоткрытые губы. «Ну и амбры от нее исходят. Куда смотрят ее родители?» «Какого черта ты творишь? Зачем тебе телефон?» «Чтобы сфотографировать». «Что сфотографировать?» «Как мы целуемся». «О, это уже интереснее. Решила меня подставить, тварь малолетняя. Сказать, что взрослый дяденька домогался, а она невинная овечка, ничего не помнит. Так меня еще никто не разочаровывал». «А теперь слушай сюда». Снова встряхиваю ее в надежде, что наконец-то придет в себя. «Бесполезно. Хотя нет, глаза свои умные строит. Уже прогресс». «Ты никто, и зовут тебя никак. Если ты попытаешься подлезть ко мне, подставить своими фотографиями или кому-нибудь рассказать об этом недоразумении, я затаскаю по судам и тебя, и твоих родителей. Ты мне не интересна как женщина, так что засунь свою влюбленность в жу...» «Да не влюблена я в вас!» Орлова отрезвляет одной фразой, колкой и практичной. И только сейчас заставляю себя внимательно вглядеться в нахмуренное лицо и вслушаться в почти трезвую речь. «В смысле не влюблена?» «В прямом! Я на вас поспорила! Я вас поцеловала, так что я выиграла! А теперь дайте за телефоном схожу! Нужно доказательства предоставить, а то ребята не поверят!» Девчонка пытается вырваться, но получается тщетно. А я никак не могу понять, что происходит. То есть эти две дурочки поспорили на меня? Поэтому вели себя как ненормальные. «А вам, Феликс Владимирович, нужно следить за словами. Вы грёбаный педант, зануда чёртов. Я вас терпеть не могу с вашими лекциями и высококомерностью. Вы меня унизили. Вы ган...» «Пошли уже». Закидываю девчонку на плечо и выхожу из приватки. Так разговор не пойдет, а мне нужно многое у нее выпытать. «Ой, что-то мне плохо». «Сейчас будет хорошо, не переживай. Надеюсь, никто не увидит, что я делаю со своей студенткой. Никто, кроме лучшего друга, которому рано или поздно придется подойти. Мне нужно уехать». «Твою ж дивизию, ты где ее откопал?» Слава чуть не давится своим напитком и едва не сбрасывает с колен восточную красавицу. «Здрасте!» — выкрикивает висячая Орлова. «Я отвезу ее домой. Дай мне телефон и кошелек». Друг молча протягивает все необходимое. Под удивленные взгляды окружающих. «Так, на нас уже пялятся. Причем не только посетители, но и персонал. Это не к добру». «Ой, а это ваши булки?» Слышу тонкий голос сзади, а затем чувствую легкое прикосновение к своей пятой точке. «Обалдеть! Я булки сокола трогаю! Девчонки обзавидуются! Вы на камеру сняли?» «Так, пора уходить, а то меня прямо здесь изнасилуют, и уже я буду подавать заявление за домогательство». Вызываю такси и усаживаю на заднее сиденье Орлову. С большим трудом усаживаю, потому что на месте этой девчонки не сидится. Хорошо, что она в джинсах и толстовке сидит, а не в платье. И хорошо, что на ее пути оказался я, а не какой-то маньяк. Второй раз задаюсь вопросом о том, куда ее родители смотрят, но проглатываю его. Потом выясню. «А мы куда едем? В дальние края?» «Да-да, самые дальние». «Но если вы меня не поцелуете перед камерой, я на вас обижусь и скажу, что вы ко мне грязно приставали». Молча терплю ее словечки, молюсь, чтобы ее не вырвало в салоне машины. Таксисту называю свой адрес. «Ты выиграла, Орлова. Радуйся. Выиграла путевку в страну мучений от Феликса Сокола».